Глава 28. Я сидела в регенераторе и оттирала с лица скатывающуюся в мелкие шарики жидкость. Вообще, она бы и сама осыпалась, но хотелось именно оттереть. Вокруг было бело, тихо и непривычно. Вроде бы и все тот же родной пищеблок, но на скорую руку переделанный в санблок. Так, ладно. Я вылезла из регенератора, чуть не поскользнулась на чересчур гладком полу. Ура, значит, роботы-уборщики снова работают. И закуталась в брошенный неподалеку махровый халат, явно для меня оставлен. Связав волосы на затылке, найденной в кармане резинкой, и широко зевнув, я вышла на капитанский мостик, заранее улыбаясь и ожидая бурной встречи. Не вышла. Народ столпился у чего-то интересного в центре рубки и заинтересованно переговаривался. «Эй, всем привет!» Кара, сидящая на плече капитана, оглянулась, пискнула и подергала его за волосы. «Ну чего еще?» Обернувшись, капитан удивленно обозрел мою чуть покачивающуюся персону и радостно улыбнулся. «Иля!» После чего обернулись все. Плюнув на что-то стоящее в центре, все рванули ко мне и начали радостно тискать. Ощупывать, похлопывать и не наперебой выяснять, как я себя чувствую. Я вырывалась, понимая, что меня могут случайно придушить от радости, и вопила, что все нормально. А в центре рубки осталась стоять маленькая хрупкая девчушка со странно знакомыми белыми волосами. «А это кто?» — удивленно ткнула я в нее пальцем, когда страсти поутихли. «Сестра Люца?» Девчушка покраснела и уперла в бока хрупкие ручки. «Хуже!» — тяжело вздохнула ворона. «Поудобнее устраивайся у меня на плече». «Это сам Люц!» И море удивления на моем лице. Пока я приходила в себя, мне рассказывали, что произошло за время моего отсутствия. Во-первых, был втык от капитана. «Браслет мог перенести и тебя, и Кару. Ты почему надела его на ворону?» «Блин, предупреждать надо». Во-вторых, сестру Люца нашли, причем уже замужем. На скромный вопрос брата «А как это?» Его также скромно послали и попросили не мешать ей жить. Брат все понял и по-тихому смылся, пока не вернулся муж сестренки. Кстати, домой после побега из родных пенатов она тоже не спешила писать. Боялась, наверное. А потому Люцу пришлось еще и рассказывать трагическую новость отцу с матерью. Ну да ладно, главное, что с этой проблемой разобрались. В-третьих, рабыню я нашла не ту. Я не виновата, она была так похожа. Мои вопли никого не тронули. Кэп все еще не пришел в себя, ведь всю операцию пришлось повторять заново, причем уже без браслетов. Но зато потом выкраденная у нового хозяина девушка подружилась с той, которую спасла я, и они на пару принялись печь пироги, создавая уют и подлизываясь к мужчинам. Те растаяли и даже не хотели с нами расставаться. На мой же вопрос, а я что, уют не создаю, что ли? Парни многозначительно переглянулись, морщась от воспоминаний. И я надулась. В-четвертых, Люцу таки исполнилось 25 лет, и он теперь мог менять облик. Но из-за тотальной нехватки опыта превращался только в того, на кого смотрел в момент превращения, ну или вспоминал. Девчушка сопела, стоя посреди каюты, и теребила край спадающих штанов. Я старалась не хихикать, глядя в эти огромные голубые глаза. А симпатичная получилась девочка. Неудивительно, что именно ее вспомнил наш пилот во время превращения. И в-пятых, меня искали по всей планете, пока Блэк не сообщил, что сумел прицепить маячок мне на волосы. Что-то вроде несмываемого геля. Только по нему и откопали. А так, висеть бы мне в пустоте и поныне, но уже хладным трупиком. «Да, кстати, а где Блэк?» — удивилась я. «Ой, совсем забыл», — почесал голову капитан. «Он же от тебя все 5 дней не отходил, как его не выпинывали, а когда на панели регенератора твое состояние стабилизировалось, все-таки 90% обморожения — это не шутки, он буквально свалился. Так что сейчас он спит в своей каюте». Я кивнула и потопала к выходу. Меня не задерживали. Ворону сняли с плеча и оставили в рубке. Та сопротивлялась и что-то орала, но Кэп был неумолим. Кот в каюту Блэка я знала, Но она и так была не заперта, дверь полуоткрыта, а Блэк спит на кровати прямо в одежде и сапогах. Волосы растрепаны, дыхание глубокое. Было видно, что он очень устал. Я застыла в дверях, не зная, как быть и куда себя деть. На ум постоянно лезли мысли об императоре. Как он там, жив, мертв? Я вздрогнула и тряхнула головой. Нет, с ним наверняка все хорошо, и не надо думать о плохом. Подойдя к кровати, я села на стул рядом и задумчиво посмотрела на Блэка. Красив, силен и, наверное, очень меня любит. А я? Кого люблю я? Вот ведь глупости лезут в голову. Еще не так давно считала, что всю жизнь спокойно проживу без любви. А теперь это слово просто отказывается вылезать у меня из головы. Ресницы Блэка дрогнули, и он медленно открыл глаза. Я смущенно улыбнулась и помахала ему ручкой. «Идиотизм, а что делать?» Секунду. Он просто смотрел на меня, а потом его глаза расширились, он резко сел, сгреб меня в охапку и крепко к себе прижал. Я застыла, не зная, что делают в таких ситуациях. Может, в обморок упасть? «Ты жива!» — хриплый со сна голос, пробирающий до самых костей. Я была с императором. Никакой реакции. Я зажмурилась, обзывая себя полной дурой. Он отстранился и заглянул мне в глаза, убирая рукой челку и проводя пальцами по моей щеке. Как приятно. Наверное, это правда судьба. Я непонимающе на него смотрела. Что ж, даже если так, я все равно буду охранять тебя всю свою жизнь. Мне стало так тепло, а в груди зажегся маленький колючий шарик. Правда, я так и не поняла, что это было. Благодарность? Горечь? Сожаление? Не знаю. Я пойду. Он кивнул и медленно убрал руки, отпуская меня. На пороге сидела и вытирала слезы встрепанная ворона. Я встала и неуверенно посмотрела на Блэка. «Иди, а я еще посплю». И он, потянувшись, лег обратно и закрыл глаза, делая вид, что спит. Я подхватила Кару и выбежала из рубки, а его рука до боли сжимала край стальной кровати, сминая его, словно пластик. Только этого я уже не видела. «Как ты могла?» — рыдала Кара, сидя у меня на руках. На душе было паршиво. Я решила не возвращаться на мостик, а отлежаться в своей каюте. Естественно, ворона не собиралась оставлять меня одну. «Такой парень! Так любит! А ты?» «Так, Кара, спокойно!» Птичка сморкалась в мой халат, сидя у меня на плече. Я копалась в тумбочке, лежа поперек кровати на животе. «И все равно вернись и поцелуйтесь!» «Издеваешься?» В дверь кто-то поскребся. Из тумбочки окончательно вывалился весь мусор, который я в нее насовала. Блин. Посадив ворону на кровать, я пошла открывать дверь. Хрупкая, смущенная девчушка, в которой в коротком платьице с рюшечками, смотрела на меня умоляющими глазами. «Это чего?» — я ткнула пальцем в платьице. Девочка готова была разрыдаться. «Иль, они меня в это нарядили и сказали, что я тебе должен так ходить!» Дальше рев. Ворона растроганно щелкала клювом. Я запихивала Люца в комнату, закрывая дверь и пытаясь осознать размеры катастрофы. Девочка плакала навзрыд, раскапывая в груди мусора на полу старую коробку с шоколадом. Надо же, не все съела. «Ты это!» — осторожно подползла к краю кровати ворона, пытаясь погладить существо по волосам. «Не переживай! Ну подумаешь, платьице напялили!» рыдала страдалица, запихивая в себя седьмую конфету. У меня начала болеть голова. «Так, все, тихо!» Как ни странно, помогло. Я решительно выкинула из головы мысли о Блэке или Ладе и плюхнулась рядом с гостьей на пол. Ворона старалась стибрить что-то из мусора, не слезая при этом с постели. Выходила комично. «Ну чего переживаешь? Давай по порядку». Зареванная мордашка кивнула, глядя на меня огромными голубыми глазами. «Во-первых, ты ведь можешь превратиться обратно». «Нет». «Почему?» Небольшой удар об пол и ругань вороны, которая все-таки свалилась с кровати. Я молча посадила ее обратно, сунув в крылья шоколадку. «Ну, я пока только учусь, и каждое превращение отнимает уйму сил, так что месяца два буду ходить так». Ворона подавилась шоколадом, почесала в голове. «Но это еще не самое страшное», — с печальным вздохом сказала девчушка. «Я живу в одной каюте с Найтом, и он как-то подозрительно рад этому факту». У меня сами собой сжались кулаки. «Так, будешь жить со мной». Кашель вороны перешел в хрип. Я с силой хлопнула по спине и вручила стакан с немного мутной водой. Как раз на тумбочке стоял. «С тобой? А можно?» Так робко, что я умилилась. «Нельзя!» — эта ворона откашлялась. «Тут и так места мало. Лучше Блэка переселить к Найту». «А ее нет!» — возразила я. К Блэку сейчас лезть с какими-либо предложениями не хотелось вовсе. Да и потом, я чувствовала себя такой виноватой перед ним, что самой было страшно. «Постелим матрас на полу и пускай спит в тесноте да не в обиде». «Я сейчас обижусь!» — с угрозой прокаркала вредная ворона. «Блин, ну за что мне все это, а?» В конце концов, ворона сдалась и перестала вредничать. Зато Найт очень даже возражал, когда мы вытаскивали из его каюты матрас и личные вещи Люца. Но я заверила его, что сделаю еще одной девочкой, если он не заткнется. И технарь, осознав всю глубину своего морального падения, скромно помог нам таскать вещи. Блэк не выходил, а Кэп возился с кораблем, пытаясь выиграть у бури в шахматы. С мостика доносились крики и стук шахмат по трехмерной доске. Мы хихикали, но не мешали им забавляться. «Ну вот, теперь все нормально». Я с гордостью оглядела свою каюту. Прохода между матрасом и кроватью не было вообще. Так что душу и туалету от входа приходилось пробираться именно через них. А потом еще перелезать через две тумбочки, занявшие именно то место, которое не смогли занять кровать и матрас. «Слушай, а давай будем пока тебя звать не Люц, а, ну, к примеру, Лю?» Ворона сидела на коленях у девочки, лежащей на матрасе, и довольно жмурилась от почесона живота. «Угу. Ну вот и славно», — улыбнулась я, чувствуя жуткую усталость во всем теле. «Все-таки я еще не вполне выздоровела. Регенератор только восстановил тело, а силы до конца еще не вернулись». Плюхнувшись на кровать, я зарылась головой в одеяло и широко зевнула. Сон мигом прибрал меня к себе, не обращая внимания на шум Галика, по которому как раз начинался какой-то фильм. Лю хрустела чипсами, ворона сербала сок через трубочку, а я спала, выставив из-под одеяла только левую пятку. Мне было тепло и очень уютно, а во сне мне приснился император, надевающий кольцо на мой палец. К чему бы это? Храп поднял бы и мертвого. Я к рангу трупов пока себя не причисляла, так что проснулась и села в ужасе, оглядываясь по сторонам. Из-под подушки виднелся чей-то хвост. Потянув за него, я вытащила ворону, прижимающую крылья к голове и взирающую на мир квадратными глазами, полными желания заснуть. «Это не ты храпишь?» — спросила я птичку, держа ее вверх ногами перед своим носом. Та юмора не оценила и сообщила, куда я могу пойти с такими догадками. А храп все не прекращался, создавая впечатление, что даже кровать трясется. «Это Лю!» — проорала Кара. Я с ужасом свесилась с постели, глядя на такое хрупкое с виду существо. Ворона села рядом, угрюмо глядя то на Лю, то на меня. «Я сегодня вообще усну?» — сварливо поинтересовалась птичка. «Так, надо что-то делать. Может, посвистеть?» «Угу, свистни!» Я ей даже пела, чуть горло не сорвала, реакция нулевая. Я почесала нос, а потом попыталась растолкать гостью. Та что-то промычала и захрапела еще сильнее. Начала подрагивать тумбочка. «Я так посидею, а я нет». «Так, попробуем придавить ее подушкой». Лю задергалась, пытаясь вдохнуть. Ворона с ужасом за мной наблюдала. «Смотри, храп прекратился», — повеселила я. «Нет, ну я рада, что ты воспринимаешь мои проблемы так близко к сердцу, но, по-моему, она задохнулась». Я убрала подушку и внимательно посмотрела на Лю, та и впрямь не дышала. «Мама!» «Быстро, искусственное дыхание, рот в рот!» — проорали на ухо. Я сползла на пол. «Я не умею! Или она сейчас умрет!» «Ладно!» Набрав легкие побольше воздуха, я склонилась над Лю и старательно вдула ей весь к ней в рот, давя при этом на грудную клетку. «Что за шум?» — в каюту заглянул сонный Найт. Увидев меня, он остолбенел и что-то сказал. Я не поняла, что. «Хорошо, что ты пришел», — оторвавшись от Лю, радостно воскликнула я. «Да?» — неуверенно отозвался тот. «А мы тут Лю подушкой задушили. Теперь вот пытаемся оживить», — ввела его в курс дела ворона. Найту совсем поплохело. но я уже втянула его внутрь и рывком заставила тоже плюхнуться на матрас. «Ты умеешь делать искусственное дыхание?» — требовательно глядя в глаза. «Тогда давай». Я толкнула его к Лю. Найт тяжело вздохнул, как-то отчаянно посмотрел на нас с Карой и склонился над Лю, вытянув губы трубочкой. А тут Лю открыла глаза. Кто бы сомневался. «А-а-а!» — это закричала Лю, одновременно коленями и руками, нанося удары Найту. «Твою! Больно! Куда?» — это Найт. «Линяем, Кара». Кивнув вороне, я по-быстрому смылась, прихватив птичку. «Ну их, пускай сами разбираются». Спрятавшись в каюте Найта, я решила переждать грозу там, но позже все-таки переместилась в пищеблок, ворона настояла. Там нас и обнаружили злой Найт и не менее злая Лю. Разборки велись аж до утра. Нет, честно, уж лучше бы она храпела.